1980 году. Вначале речь шла об объединении НДС с несколькими гражданскими лицами вроде Адольфо Кальеро. У президента НДС прекрасный политический профиль. Рьяный консерватор, стоявший в оппозиции с Самосе во время диктатуры. Затем предприняты усилия объединить под одним знаменем борьбы за свободу сторонников бывшего диктатора и некоторых их вчерашних противников, а именно Эдена Пастора, знаменитого коменданта Зеро, Сандинистского фронта, и Альфонсо Рубело, члена первой хунты послереволюционного правительства, вставших на путь вооруженного диссидентства. Операция провалилась. Пастора категорически отказался вести диалог с некоторыми из самосовских палачей, несмотря на постоянное и довольно мощное давление ЦРУ. Этот маленький экскурс в дела американских секретных служб служит целям книги, ибо с началом войны Кауза Интернациональ также пытается свести воедино различные направления контрас. Так утверждает вышедший из НДС Фернандо Чаморро по прозвищу Эль Негро, который до 1984 года был членом руководства организации и отвечал за ее внешние связи. Он покидает ее, убедившись в невозможности очистки генштаба от элементов, наиболее скомпрометировавших себя репрессиями в период Самосы. Джон Ли Андерсон, наш следователь, встречается с ним несколько раз до и после его выхода из НДС. Эль Негро впервые упомянул о мунистах как-то ночью 1983 года в Тегусигальпе во время долгой беседы, затянувшейся до утренней зари. Он принял в прошлом году приглашение Пак Бохи, обратившегося к нему лично посетить Калифорнию. Все расходы будут оплачены. Где была предпринята попытка создать Федерацию никарагуанской оппозиции. Мунистские руководители в открытую говорили собравшимся в Сан-Франциско главарям мятежников и лидерам эмиграции: «Объединитесь, и мы окажем вам существенную финансовую помощь». Для читателя, заблудившегося в джунглях тайной центральноамериканской войны, автор хотел бы поставить несколько вех. Заявление «Эль Негро» по-новому освещает деятельность политиков движения единения. Речь не идет об обеспечении выживания беженцев мискиту, которые, быть может, завтра наденут форму партизан Миссури. Речь идет о перестройке структуры и финансирования армии, которая ведет войну с правительством, признанным международным сообществом. А эта война унесла с начала 1985 года жизни 7968 никарагуанцев. Эль Негро Чаморро не приехал на следующие встречи в Вашингтоне и Чикаго. Между ним и Пак Бохи что-то разладилось. Чаморро нашел мунистов странными и попросил Джона Ли Андерсона поподробнее рассказать о движении единения. Но он внимательно следит за развитием ситуации и сообщает журналисту, что часть помощи, обещанной в 1984 году, вот-вот будет разморожена. 16 августа 1984 года Вашингтон-Пост публикует хронику Джека Андерсона под резким названием «ЦРУ и мунисты сотрудничают в войне против сандинистов».